Старшая самка. Робин прибыл на третий день после праздника. Осунувшийся, побледневший, с черными мешками под глазами, он совершенно не походил на самого себя. Я встретил старшего брата на орбитальных верфях Тесса, где заканчивали ремонт и модернизацию кораблей моего флота. «Смотрел прямую трансляцию из зала суда», — заявил я Робину. «Так и не понял, на что надеялся обвинитель Оранжевого дома с такими нелепыми претензиями к тебе». «Ах, это...» — мой брат раздраженно махнул рукой. «К тому моменту уже почти сутки, как все было решено и обговорено. 5 миллиардов в главе Оранжевого дома, и меня отпустили в освояси. На суде устроили просто театр для публики, чтобы объяснить мое задержание и затем оправдание». Робин помолчал, через толстое бронестекло рассматривая находящийся в доках огромный линкор хозяин Тессы, некогда его собственный флагман, перешедший во флот 8-го сектора периметра. Я предположил, что брат начнет возмущаться и требовать вернуть корабль, но Робин промолчал. «Как ты тут без меня, братишка?» — вместо этого поинтересовался хозяин звездной системы. «Потихоньку. Загрузил промышленников Тессы заказами, познакомился с твоими министрами, все честь по чести за все работы и поставки оплатил справедливую цену, никого не обидел. Вот теперь собираюсь в дальнюю экспедицию на территорию Роя. Еще 10 часов, и флот будет готов к выступлению». «А Верена и малыш как поживают?» Несмотря на пониженную гравитацию на орбитальных верфях, у Робина уже устали ноги, и кронпринц присел на стул. «Все нормально с ними? Жена ждет тебя во дворце. Мы там, правда, немного лужайку попортили, устроили массовое празднование по случаю освобождения Тессы от ставленников герцога. Это ерунда, братишка. И линкор тоже фигня. Я думал, хуже будет». Робин тяжело вздохнул и опустил глаза. «Мне упорно пытались внушить на допросах, что новый регент не пустит меня обратно. Что моего звездолета просто-напросто нет шансов долететь целым и невредимым. Если бы не малышка Милена, поддерживавшая во мне веру в человечность, я бы, наверное, сдался и согласился бы на сотрудничество с главой Оранжевого дома. Вот честно, они почти-почти убедили меня, что все вокруг только и думают, как бы от меня избавиться». «Да как ты мог такое подумать, Робин? Все тут, в Тессе, только и ждали твоего возвращения. Меня же назначили регентом лишь на время твоего отсутствия. Вон прямо сегодня уже сдаю тебе звездную систему и улетаю во свояси. Красавица-жена тебя заждалась, хочет поделиться радостью про улучшение здоровья твоего сына. Ты только устрой ей праздник какой-нибудь, а то скучает у тебя Верена в 4 стенах». Робин вдруг закрыл лицо руками и зарыдал. Огромный толстый мужик лил слезы в 3 ручья и не мог остановиться. Чтобы не смущать его своим присутствием, я попрощался с братом и отправился на толстушку Джоан. На крейсере меня ждал небольшой скандал. Во-первых, вернувшаяся на корабль принцесса Астра заметила в моей каюте следы загула, забытые в Алиан тонкие колготы, которые красавица так и не смогла найти. Обнаружились в ванной комнате внутри настенного шкафчика, который Астра уже считала своим. Там же стояла забытая нами недопитая бутылка вина. Во-вторых, кронпринцесса Ликана обнаружила уже саму Астру, без малейшего стеснения хозяйничающую в моей личной каюте, и, несмотря на юные годы, сумела сообразить, что к чему. Конечно, это странно, но моя дочь за 3 суток общения с Астрой так до этого ни разу и не задумывалась о статусе принцессы в моей свите. Теперь же обе принцессы терпеливо несколько часов ждали моего возвращения на крейсер, чтобы затем с удвоенной силой закатить истерику. Основная проблема заключалась в том, что для разговора с Астрой мне требовалось на время удалить дочь из комнаты и наоборот. Но ни одна из принцесс не желала добровольно покидать мою каюту, прибегать же к проверенному способу использования Фобоса и Деймоса для пеленания и удаления брыкающихся и сопротивляющихся принцесс, и я не решился. Поэтому, сославшись на необходимость моего присутствия в штабе флота, я сам поспешил удалиться из комнаты. Флот готовился к дальнему переходу. Поступали сообщения о готовности систем, техники проверяли работу связи, двигателей и накопителей энергии. Некоторые беспокойства лишь вызывали 70 рудовозов, которые я собирался провести вместе с флотом. Гражданские корабли с командами, в принципе не понимавшими такого понятия, как дисциплина и ответственность. Из 70 кораблей лишь на 15 весь экипаж находился уже в сборе, а на 20 отсутствовали даже капитаны. И это за 50 минут до старта. Наконец-то я нашел, на ком сорвать накопившееся раздражение. По моему приказу, на каждый из проштрафившихся кораблей-рудовозов была направлена смешанная команда из штурмовиков, людей и иссеков с целью следить за порядком и где уговорами, а где и силой заставлять лентяев вовремя выполнять приказы кронпринца. Я не знаю и знать не хочу, как бойцы заставляли ленивых гражданских шевелиться. До меня через системные сообщения долетали лишь отголоски их воспитательной работы. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 12. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 26. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 10. Доверие. Изменение репутации. Отношение к вам синего дома ухудшилось. Предполагаемое персональное отношение минус 2. Безразличие. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 27. Наконец поступило сообщение от полковника Горатон Вулфа, которого я буквально два дня назад рекрутировал на Тессе. Огромный, седой тяжеловес, уроженец планеты с повышенной гравитацией, приглянулся мне наличием боевых наград, отменным послужным списком и знанием языка иссеэков. Личная беседа только подтвердила первоначальное впечатление, и я назначил полковника руководить всеми человеческими десантными группами моего флота. «Мой принц, все рудовозы готовы к старту. Проведена разъяснительная беседа с особо нерадивыми нарушителями дисциплины. Могу заверить, ваше высочество, что больше задержек с подготовкой ни один из экипажей не допустит». «Имеются жертвы среди гражданских», — на всякий случай уточнил я, удивленный достаточно сильным падением собственной репутации. «Никак нет, мой принц, никто не погиб. Но пришлось наводить порядок, невзирая на аристократическое происхождение некоторых капитанов. Имелись недовольны, но недолго». Я одобрил жесткие методы полковника по наведению порядка. Неконтролируемый табор действительно требовалось сразу же приструнить, иначе при передвижении по системе, проявляющихся на считанные секунды варп-маяков, отсутствие порядка грозило разделением моего флота на множество несвязанных неуправляемых частей. Офицер связи сообщил о вызове из системы Фастел. Я заранее поморщился. Общение с Мартой каждый раз вызывало у меня весьма неприятный осадок, но делать нечего. Я приказал соединить. «Георг, ты совсем с ума сошел?» Я не успел вовремя переключиться на наушники, и истеричный визг женушки раздался по всему штабу флотом. «Лика только что звонила мне, устроил у себя вертеп. Многочисленные любовницы уже ссорятся между собой, выясняют отношения в присутствии моей дочери. Это переходит уже всякие границы». Я убавил звук в ноль и терпеливо ждал, когда на экране полноватая женщина с золотистыми волосами перестанет нервно дергаться, жестикулировать руками и шевелить губами. Минуты через четыре жена успокоилась. Я снова включил звук. «И что ты хотела мне сказать? Извини, я просто забыл звук включить», — поинтересовался я абсолютно ровным голосом. Марта на экране просто захлебнулась воздухом от возмущения, однако повторять свою гневную речь не стала. Выдержав небольшую паузу и чуть успокоившись, моя жена произнесла: «Георг, я прошу как можно скорее доставить мою дочь Ликану на Фастел. Совершенно незачем девочке общаться с распутными женщинами из твоего общества. Да и школьные каникулы у Лики скоро кончатся, а мне тоже хочется с ней побыть». Вот так бы сразу и попросила нормальным тоном, без своих традиционных истерик, которые тебя совершенно не красят, Марта. «Дочку я сам лично привезу в систему Ли дня через три. Фастел заходить не буду, появление моего боевого флота вызывает нездоровую реакцию правителей и желание сражаться на моей стороне. А ведь твой отец одним из первых выразил поддержку герцогу Паоло Ройл Анджеру. Мой флот потом уйдет, а королевству Фастел еще существовать поблизости от столицы Оранжевого дома». «Что я слышу? С каких это пор тебя стало беспокоить мое королевство? Или ты таким завуалированным способом просишь денег у моего отца? А может, тебе нужны наши крейсера для флота?» Я устало покачал головой. Опять та же старая песня. «Марта, я тебе уже говорил, что времена изменились, но ты до сих пор не поняла этого. Под моим контролем находится 14 звездных систем, и у меня совершенно нет недостатка в деньгах. Что мне жалкие 2 миллиона кредитов в месяц от королевства Фастел, когда несколько дней назад я подарил командующему флотом 7-го сектора почти 1,5 миллиарда своих личных денег на покупку новых кораблей для его флота? Марта, у меня во флоте 300 звездолетов, в том числе огромный корабль-матка, 2 линкора и свыше 50 крейсеров. Так что твои личные 3 крейсера абсолютно никак не изменят ситуацию. Тем более, что по уровню подготовки и реального боевого опыта твои подчиненные сильно отстали от моих экипажей. Оставь себе и деньги, и корабли. Мне от тебя совершенно ничего не нужно». На экране моя собеседница явно оказалась сбита с толку и даже не скрывала своей растерянности. Затем совершенно неожиданно пришло сообщение об улучшении личного отношения с Мартой Ройл Валиси сразу на 10 пунктов до отметки -53. Я грустно усмехнулся. «Поздно, Марта. Ты столько лет клевала мой мозг и пыталась смешивать меня с грязью, что подобной наивной лестью уже ничего не исправить. Где ты была, когда мой флот громил пиратов в Хнель и Унатаре? Почему не жена, а случайно фаворитка находилась со мной во время смертельной схватки с линкором чужих? Почему на торжественных церемониях возле меня место супруги всегда оставалось пустым? Почему в конфликте мужа с далеким герцогом ты и твое королевство приняли сторону моих врагов? Вот о чем тебе нужно думать, а не о попытках купить меня деньгами своего королевства». В ответ опять полился поток брани. Я не стал ее выслушивать и отключил связь. Нет, Марту оказалось не переделать. Слишком крепко в ее памяти застыл образ другого кронпринца Георга, который во всем уступал и ради доходов от королевства Фастел готов был терпеть ее упреки и оскорбления. Когда я вернулся в свою каюту, Ликана и Астра вместе сидели на диванчике и смотрели какой-то детский анимационный фильм. Перед ними находился столик с пирожными, уже практически уничтоженными двумя принцессами. На мое появление девушки даже не отреагировали. «Астра, я приказал освободить для тебя такую же каюту с иллюминатором. Сможешь рисовать там свои шедевры и не волноваться за то, что в шкафчиках лежат чужие вещи». «Кронпринц Георг, но я вовсе не имею никаких претензий», — ответила принцесса. «Папа, а пускай Астра останется тут, с ней весело», — неожиданно заявила моя дочка. «Нет, Лика, мне не хочется снова выслушивать от твоей мамы, что я устроил тут вертеп и травмирую психику ребенка, общаясь с развратными женщинами». «Это я-то развратная?» — возмутилась Астра, повысив голос. «Лика, да я один-единственный раз и целовалась-то с твоим отцом. Прямо не фаворитка кронпринца, а смех один. Даже перед аристократами неудобно. Я взрослая женщина, а твой отец ко мне относится, как к несмышленышу». «Нет, я определенно не понимал их. Дочь то скандалит, что я приблизил Астру, то требует оставить ее при себе. Астра возмущается, что я отношусь к ней как к несмышленышу, а сама при этом ведет себя как неразумное дитя». Я устало плюхнулся на диванчик рядом с принцессами и успел ухватить последнее пирожное с тарелки. «Кстати, а где твоя картина? Я только сейчас обнаружил, что мольберт с картиной куда-то исчез». «Так все? Отправил картину покупателю? Он уже деньги перевел. Мы с Ликой посовещались, и я все деньги от продажи картины направила создателям сериала «Звездная путешественница Жанна», чтобы они сняли новый сезон приключений. Правда здорово?» Я закрыл глаза и мысленно сосчитал до 10. «Да, здорово. Взрослая женщина именно так бы и потратила свои деньги». Но Астра насмешки в моем голосе не заметила и совершенно искренне обрадовалась, что я одобрил ее решение. Я лишь махнул рукой. «Детский сад, штаны на лямках. Ладно, Астра, чего уж поделать, оставайся тут в моей каюте. Еще одну кровать прикажу поставить у стены, а потом Лику сдам матери, будешь на ее кровати спать. А пока обе дайте мне отдохнуть хотя бы те 5 часов, которые корабль идет к Геморе. А то супруга выклевала мне весь мозг, у нее свое собственное восприятие Астры как взрослой женщины». Но не успел я прилечь, как пришло сообщение от доктора Никозида Бранта. «Мой принц, вы просили сообщить, когда это произойдет. Флора очнулась после кристаллического сна. Сейчас ее кормят и моют». Я встал и, оставив двух принцесс дальше смотреть мультфильмы, направился в больничное крыло звездолета. Старый лекарь попросил меня обождать еще несколько минут, пока его помощники приводят в порядок очнувшуюся после 4 суток сна парализованную девочку. Наконец, мне разрешили войти. Флориана полусидела, полулежала в парящем над полом антигравитационном кресле. Девочка оказалась одета в черную мантию, полностью скрывавшую ее тело, даже руки и ноги. На голову ищущей правды был накинут закрывающий лицо капюшон. Я улыбнулся. Дизайнеры игры не стали сильно заморачиваться и просто сплагиатили этот мрачный наряд с воинов-ситхов и Звездных войн. Впечатляет. Ну, прямо Дарт Флора? Или лучше Дарт Виерде? Я не сдержал нервный смех. Уж слишком созвучным получилось имя. «Как ты себя чувствуешь после кристаллов?» «Не поняла еще. Я словно попала на очень важный урок, на котором учитель говорил на незнакомом языке. Вроде тысячи возможностей, но не можешь ни за что ухватиться. Мне явно нужно еще расти и учиться, чтобы уметь использовать такие возможности». «Неужели это было так необходимо, Флора? Кристаллы очень плохо действуют на организм». «Хуже, чем сейчас, мне уже все равно не будет. Поэтому я без колебаний согласилась, когда слуги темной матери предложили мне стать мистиком. Но с этим я разберусь потом. Пока же объясните мне, кронпринц Георг, как управлять всем этим. Куча окошечек, меню какие-то, карта, вызов, справки». «Что?» Я внимательно посмотрел на Флору и с удивлением обнаружил, что по ней стало возможным получить вызываемую подсказку. «Флориана Блайш, Виерде. Возраст 13 лет. Раса — человек. Пол — женский. Класс — мистик. Достижение. Пережила атаку одной из сильнейших, ищущих правду. Парализована в этой схватке. Известность — 1. Репутация — 0. Предполагаемое персональное отношение — неизвестно». «Как так? NPC-персонаж стал игроком? Неужели такое возможно? Или кто-то посчитал получившийся персонаж интересным и решил играть за парализованную девочку? Врач сказал, что пока я спала, мне вшили в зрачки обоих глаз микрокамеры, а в мозгу установили имплант. Проснулась, кожа у носа чешется безумно, веки болят, зрачки болят. Почесаться не могу, постоянно какая-то рябь перед глазами мельтешит. Как вы вообще управляете всем этим хаосом?» «Ух ты! Да ведь это новый игрок так завуалированно просит меня объяснить правила игры. Интересный будет опыт для нас обоих. С удовольствием научу его, или скорее ее, пользоваться игровым интерфейсом». «Флора, смотри и слушай. Все не так уж сложно, как кажется. Из основного меню ты можешь открыть карту текущего помещения, вызвать подсказку по предмету или слову, посмотреть большой справочник, вызвать меню репутации». «Что нового в игре?» Как обычно, Георгий Иннокентьевич явился в мой сон именно тогда, когда я сильно устал и помышлял лишь об отдыхе. Поцапался с герцогом Паоло Ройл-Анджером и даже, говорят, оскорбил его. Это ерунда. С Паоло вообще невозможно нормально общаться. Слишком он патологически жадный. Мой собеседник перебил меня и, похоже, сильно недооценил мои слова про подцапаться с герцогом, полагая случившееся обычной ссорой. Я не стал разубеждать его в обратном и постарался сменить тему. «Мия приходила в мой сон». «Мия? И что эта тварь хотела?» Новая тема вызвала у Георгия Иннокентьевича самый живейший интерес. Сказала, что я неосторожно слишком приблизил другую ищущую правду и должен получить наглядный урок. После этого Мия искалечила маленькую девочку, лишив ее дара речи и парализовав навечно. «Это да, в ее характере. Но тут я, пожалуй, полностью на стороне Мии. Слишком приближать ищущих правду для тебя опасно, они ведь могут и мысли считать. Да-да, можешь не верить, но это так». «Почему же?» «Вполне верю». Я снова не стал подробно раскрывать эту тему. «А Мия случайно не говорила, где она сейчас живет? Может, она адрес свой оставила для меня?» В голосе собеседника так и сквозила надежда. «Адрес не знаю. Из описания могу сказать лишь, что она возле какого-то теплого моря. Там жаркий климат, и плетущийся виноград растет». «Вот сука! Ей действительно быстро наскучила февральская холодная Рязань. И Мия давно собиралась отправиться куда-нибудь на Кипр или в Грецию вместе со мной. Оказывается, она одна туда рванула. Вот ведь гадина! Я тут на улицу не могу выйти, там снег тает, все течет, грязи по уши, да еще этот насморк прицепился, а она по курортам шляется». «Ну ладно, тебе это должно быть совсем неинтересно. Роман, если будет что действительно интересное в игре, расскажешь мне потом. А я пока пойду водочки накачу для профилактики простуды». Проведенная полковником среди экипажей рудовозов разъяснительная работа сказывалась. Все грузовики следовали вместе с остальными кораблями флота 8-го сектора, успевали уходить в варп-прыжок, на открывшиеся на секунду две маяки вовремя и аккуратно становились на подзарядку на станциях. Флот без малейших проблем проследовал цепочкой маяков и прибыл в звездную систему колония Ли. В отличие от необитаемых систем с автоматическими варп-маяками, население в системе Ли имелось. Маленькая колония в 200 человек, обитающая под прозрачным куполом на поверхности ядра крупной ледяной кометы. Когда-то сюда ссылали закоренелых преступников. Отправка на Ли являлась в оранжевом доме аналогом пожизненного заключения без права возврата к прежней жизни. Те времена канули в лету, когда надзорная полицейская станция, следящая за колонией особо строгого режима, была уничтожена флотом Роя во время войны с эсэками. Саму колонию насекомые не тронули, посчитав и так обреченные без поддержки извне продуктами и топливом. Исеки ошиблись. Люди на поверхности ледяной кометы выжили, несмотря на жесточайшие условия голода и низких температур. Заключенные организовали добычу вмороженного в лед метана и водорода, сняли с упавшей на поверхность кометы станции солнечные батареи и другое оборудование. И даже умудрились организовать слежение за кораблями Роя в системе, передавая ценные разведданные флоту Оранжевого дома. Когда спустя 15 лет оккупации люди смогли отбить колонию Ли, в живых на промороженной станции оставалось не более 15 изможденных людей. Несмотря на полученную амнистию, бывшие заключенные отказались покидать свою базу и уже на правах свободных граждан организовали поселение с собственным крохотным космопортом. Пару раз в год к ним прилетали частные звездолеты торговцев, и на добытый изо льда водород с большим содержанием дейтерия и трития колонисты обменивали необходимые для жизни поселения товары. Пока мои корабли накапливали энергию, я пожелал посмотреть суровый ледяной мир и встретиться с его обитателями. Пришлось надевать скафандр на зудящие после художеств двух принцесс плечи. На левом моем плече Астра, как и собиралась, вполне правдоподобно наколола трехглазый череп со всеми полагающимися к нему завитушками. На правом Лика попыталась изобразить тяжелый крейсер «Толстушка Джоан». Но мастерства у дочери не хватило, так что пришлось Астре поверх кривого косого звездолета набивать еще один черный трехглазый череп, получившийся даже более жутким, чем на левом плече. И вот грузопассажирский катер, заполненный контейнерами с продуктами и оборудованием, произвел посадку на небольшой расчищенной площадке у входа в ведущий под купол туннель. Идти приходилось крайне осторожно, тело так и норовило взлететь из-за практически нулевой гравитации. Встречал нас в туннеле за шлюзовой дверью начальник колонии по имени Янек. Укутанный в меховую одежду крупный мужчина средних лет, он сразу же пригласил меня в свой кабинет. «Вот уж кого точно не ожидал увидеть тут в ледяном мире, так это представителя высшей аристократии». Не стал скрывать своего удивления Янек. Первым же делом местный начальник открыл сейф и достал оттуда припрятанную бутылку. «У нас с алкоголем строго, только по самым-самым большим праздникам. При таком климате и столь низкой гравитации алкоголь сносит башню мгновенно. А люди тут суровые, в невменяемом состоянии и способны натворить дел, поэтому у нас запрет на спиртное, кроме самых важных празднований. Рождение ребенка или праздника середины лета, когда наша комета проходит рядом со звездой Ли. За стеклом плавится лед, и тут же из-за низкого давления образовавшаяся вода закипает». Попори де Качо проявился и бесцеремонно сунул в мой стакан какую-то тоненькую трубочку. Хамелеон проверил одному ему понятные параметры на соединенном с трубочкой на ладоннике и, ни слова не говоря, кивнул мне и снова исчез. Я думал, что Янок удивится, но начальник колонии воспринял появление хамелеона совершенно спокойно, сказывалась, видимо, близость к системе СССР. «За встречу со столь важным гостем!» — провозгласил Янок и залпом выпил содержимое. Я ожидал чего-то ядреного, минимум крепости абсента, а то и технического спирта, но в бокале оказалось обычное вино, пусть и крепленное. Янок же, посчитав миссию приветливого хозяина исполненной, прямолинейно поинтересовался. «Итак, ваше высочество, я готов выслушать ваше предложение. Ведь явно настолько занятой человек не стал бы совершать столь длительное путешествие только ради глотка вина». «Ты прав, Янок, скажу прямо. Меня интересуют права на эту звездную систему и лояльность обитателей станции. Пойми, я мог бы заполучить все силой, но мне не нужна слава наглого захватчика, когда можно все решить мирным путем. На деле мое предложение будет означать, что вы не примете никого другого в качестве владельца звездной системы Ли, кроме меня или назначенных мной людей. Не будете пытаться вмешиваться в работу варп-маяка и перестанете сообщать герцогу Паоло о всех появляющихся в системе кораблях». На последней моей фразе Янок опустил глаза. Нетрудно было догадаться, что о появлении моего флота герцог Паоло Ройл Анжур оказался уже извещен. Ну и ладно. Варп-маяк колонии Ли мои подчиненные уже отключили, так что главе Оранжевого дома оставалось только беситься от бессильной злобы. «Хорошо, принц Георг, я понял ваши требования. Моя цена — 10 миллионов кредитов за звездную систему и 30 новых поселенцев на эту станцию. Из них не менее 20 женщин. С ними у нас серьезный дефицит. Я дам вам 25 миллионов кредитов. Этого тебе хватит, чтобы оплатить многолетний контракт на станции хоть 1000 женщин самых разных профессий. Сейчас же я привез на катере в упакованном виде 50 андроидов, из которых 30 женского пола. На всех них оформлены 20-летние контракты, так что толковые работники у вас поселятся надолго. Потому как загорелись глаза Янока, я понял, что угадал с доставкой андроидов. Мы хлопнули по рукам, и вскоре я получил подписанный местными властями официальный сертификат на владение звездной системой Ли. Да, герцог Паоло Ройл Анджер мог сколь угодно не утверждать мои притязания на звездную систему Ли, но меня это уже мало волновало. Так или иначе, по факту именно я становился хозяином системы, связывающей территорию хамелеонов с Роем и с моей столицей Унатари. Едва я вернулся на толстушку Джоан и вышел из катера, как поступило сообщение из штаба. Командующий в систему вошел флот королевства Фастел. Объявить боевую тревогу? Вообще-то я приглашал только один корабль, который должен был забрать мою дочку и доставить к матери на Фастел-11. Поэтому я поспешил в штаб флота. Королевство Фастел выступило на стороне герцога Паоло Ройл Анджера, так что формально перед нами были враги. До противника 400 километров. Цель групповая, 40 отметок на радаре. Проведена успешная идентификация по системе свой-чужой. Первый флот королевства Фастел в полном составе. 3 тяжелых штурмовых крейсера. 1 фламберг, 1 катана, 1 ятаган. 3 легких крейсера, дрозд, 5 эсминцев проекта Мухоловка и 29 фрегатов типа Пироман. Флагман противника определен. Это катана с названием «Красавица Фастела». Заканчиваем перестроение в боевую формацию. Я занял свое место за пультом и перехватил управление флотом. 2 линкора вперед, тяжи за ними 20. Электроника и антимелочь притормаживают и идут в 40 затяжами. Фрегаты готовятся. Ваша задача по команде резко стартовать и схватить крейсера. Кронпринц, поступил запрос на соединение с красавицей Фастела. Всему флоту, продолжаем сближение. Как подойдем на 200, фрегаты рвут вперед и хватают все ценное. Но огонь первыми не открывать. Повторяю, огонь не открывать. Соединяйте с их флагманом. На экране возник седовласый мужчина весьма и весьма упитанной комплекции. Вот это номер. Да это же сам король Фастела. Я хорошо запомнил эти заплывшие жиром глазки, изучая свои семейные снимки. Валиси Ройл Пир Тон Фастел. Правитель Звездного Королевства Фастел. Возраст 78 лет. Раса человек. Пол мужской. Класс аристократия. Достижение «Смотрите приложение». Известность плюс 5. Репутация плюс 19. Предполагаемое персональное отношение минус 25. Сильная неприязнь. Отношение к вам королевства Фастел минус 13. Неприязнь. «Кронпринц Георг, рад видеть вас у границ королевства Фастел», заявил толстяк, хотя на его физиономии радости я что-то не заметил. «Не могу ответить тем же, дорогой тесть», честно признался я. «Присутствие самого короля на флагмане помешало моим планам. Откровенно говоря, я уже видел прибывшие корабли в составе своего флота. Будь вместо монарха какой-нибудь обычный адмирал, я бы действительно атаковал и захватил или уничтожил формально враждебные мне корабли. К тому же у меня нашлось бы законное оправдание. Они без спроса вторглись в систему колонии Ли, хозяином которой я являлся уже почти 40 минут». Да, повод, конечно, был притянутым за уши, но как «касус белли» — повод для конфликта, латынь, вполне бы прокатил. Сейчас же атака явно отменялась. Прямое нападение на правителя союзного оранжевому дому империи и королевства приравнивалось к агрессии против самой империи и императора. Я отозвал уже ринувшиеся вперед фрегаты и остановил флот. Кронпринцесса Ликана готова к поездке в королевство Фастел, вещи давно собраны. Челнок с принцессой отправится к вам через 10 минут. Толстяк на экране вымученно улыбнулся, постоянно кося глаза куда-то в сторону, видимо, на тактическую карту. Похоже, король до сих пор не мог поверить, что полсотни рванувшихся к его флоту фрегатов резко развернулись и удалились. Изменение репутации. Отношение к вам королевства Фастел улучшилось. Текущее отношение к вам королевства Фастел минус 12. Неприязнь. Кронпринц Георг, я прекрасно понимаю, что присутствие моего флота в системе Ли для вас не слишком приятно. Обещаю, что мои корабли вернутся в Фастел сразу же, как только накопят энергию для подобного прыжка. Пока же я хочу воспользоваться выпавшим случаем и задать давно интересующий меня вопрос. Вы можете мне прямо и откровенно разъяснить статус беженки из Виерды в вашей свите? Понятно, что короля едва ли интересовала парализованная Флора, а вот ее старшая сестра точно вызывала интерес. Кстати, а кто для меня Астра? Я задумался и весело рассмеялся. «Если бы я сам это знал!» Подкидыш, которую и отправить-то обратно нельзя, так как ее дом захвачен чужими. Красивая куколка, истинная принцесса с безупречными манерами, фаворитка и просто забавная спутница. Вас интересует, является ли она моей любовницей? Отвечу честно, нет, не является. Пока не является. Меня совершенно не интересует ваша любовница, кронпринц. Но вот собирается ли ваше высочество расторгать брак с моей дочкой и брать в супруги эту приживалку? Это вы у своей дочери поинтересуйтесь? Перенаправил я неуемное любопытство монарха по другому адресу. Это ведь Марта регулярно грозит мне разводом и обещает вот-вот прислать соответствующие бумаги. Меня она вполне бы устраивала как супруга, если бы вспомнила, как положено вести себя принцессам, и урезала свой словарный запас. Как говорит мой андроид-переводчик, включила бы фильтр обсценной лексики. А если бы Марта к тому же еще и начала следить за собой и сбросила килограмм 200, то, может, она и устраивала бы меня как женщина. Я думал, что отец Марты обидится, но он лишь улыбнулся в ответ на мои резкие слова. «Дочка вся в меня пошла. Ничего не поделаешь, природа такая. Но я передам ей ваши пожелания, кронпринц Георг. Спасибо за ваши ответы, я узнал все, что меня интересовало». Изменение репутации. Отношение к вам в Алиси Роял Пира улучшилось. Предполагаемое персональное отношение минус 10. Неодобрение. Изменение репутации. Отношение к вам королевство Фастел улучшилось. Текущее отношение к вам королевство Фастел минус 11. Неприязнь. Я ответил монарху таким же улучшением отношения, а потом добавил. «Признаюсь, дорогой тесть, мы часто не ладили по поводу и без повода. Наверное, мое скандальное поведение в прошлом и послужило причиной тому, что королевство Фастел выступило на стороне моих врагов. Но времена изменились. Сейчас я дам вашему величеству один совет, как близкому родственнику. Я знаю вашу лояльность Оранжевому дому, но постарайтесь дистанцироваться от герцога Паола Ройл Анжера». Глава Оранжевого дома стремительно теряет поддержку, хотя пока и не замечает этого. Через месяц-два это будет уже заметно, и если королевство Фастел не изменит свою политику и пришлет корабли в объединенный флот Оранжевого дома, то просто зря их потеряет. Подумайте над моими словами, а сейчас я отключаюсь. Мне нужно еще попрощаться с дочкой. Ваше Высочество, я все же решительно не советую вам спускаться на планету. Мой начальник охраны сегодня оказался крайне настойчив. Уровень радиации у поверхности такой, что за 2 часа церемонии человек может заработать серьезную лучевую болезнь. Но я же уже спускался на твою планету по поре Декача, и ничего, жив, как видишь. Хамелеон достаточно правдоподобно скопировал улыбку людей. Мой принц, в прошлый раз вы были на равнине. Там уровень радиации гораздо ниже, чем у горного храма, где будет проходить церемония. К тому же в прошлый раз представителям народа Раваш, честно говоря, было глубоко плевать на здоровье посетивших их людей. Сами прилетели на опасную планету. Сами пусть и заботятся потом о выведении радионуклеидов из организма. Сейчас же все по-другому. Ваше здоровье и долголетие крайне важно для всей моей расы. Вы вполне можете участвовать и в церемонии погребения останков героев, и затем вступление в должность правителя удаленно, находясь на звездном крейсере над поверхностью планеты Уверяю вас, кронпринц, все мои сородичи правильно с одобрением воспримут подобный ваш шаг. Я еще несколько секунд подумал, потом махнул рукой. Ладно, уговорил. Только объясни тогда сразу, что мне нужно говорить и делать, чтобы не простоволоситься перед твоими соплеменниками. Попори Декача усмехнулся. Вашему высочеству нужно просто молча стоять перед большим экраном и изредка кивать с важным видом. Вся церемония будет вестись на языке расы Раваш, так что без помощи бионики вы не поймете, о чем будет идти речь. Но вот андроиду, да и вообще никому другому, нельзя присутствовать рядом с новым правителем во время церемонии. Все внимание народа Раваш должно быть приковано только к новому правителю. Да, я помню, ты говорил. Хорошо, раз уж это важно для твоего народа, я готов молча постоять 2 часа перед экраном, изредка кивая головой. «Благодарю, мой принц. Просто по-другому народ хамелеонов не поймет, почему вдруг человеческого кронпринца нужно слушаться и подчиняться ему. Такого слова, как наместник или владелец звездной системы, вообще нет в лексиконе моего народа. Есть правитель, которого избрал народ Раваш, и именно правителем вас и объявят в конце церемонии. А сейчас я должен оставить ваше высочество и отбыть на планету. Я обязан лично присутствовать в горном храме, чтобы проститься с прахом моих погибших подчиненных». Я молча стоял в центре большого зала императора Августа и чувствовал себя немного глупо. По периметру огромного помещения парадными шеренгами застыли суровые штурмовики из ИСЭК-доминанты. Офицеры космофлота в мундирах оранжевого дома, десантники в тяжелых скафандрах и бойцы службы безопасности в темных костюмах. Никто из них не имел права сдвинуться с места и подойти ближе ко мне. На большом экране специально для меня транслировалась церемония, проходящая в священном для народа Раваш горном храме. Честно говоря, ничего величественного я не наблюдал. Так, вырубленная внутри скалы просторная пещера, заполненная сейчас хамелеонами всех мастей. Трое ведущих церемонии, а может жрецов или правителей, кто уж там разберет, не понимая языка, произносили речи и били в металлический гонг. Толпа в ответ подвывала, изредка кто-то из хамелеонов исчезал или проявлялся. Длилось такое действие часа полтора. Потом достаточно резко однообразное действие сменилось, ведущие стали показывать на камеры, и тысячная толпа хамелеонов разом повернулась в мою сторону. Не знаю, могли ли они меня действительно видеть или нет, но я старательно исполнял предписанную мне роль. Молчал и важно кивал. «Туки-туки деса!» — завизжал один из ведущих, указывая своей гибкой рукой на меня, и толпа восторженно проревела те же самые слова. «Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов плюс 18. Лояльность». Затем эта самая «туки-тука» повторялась сотни раз с разными интонациями. И каждый раз толпа эхом отвечала ведущим. У меня уже заболела под конец голова от этих однообразных криков, но, наконец, церемония закончилась. На экране толпы хамелеонов потянулись к выходу из пещеры. Попори Декача, а я сумел распознать своего телохранителя среди сотен других хамелеонов, подошел к камере. «Все прошло замечательно, мой принц. Теперь для моего народа вы законный правитель, а сама раса Раваш отныне считает себя входящей в оранжевый дом». «Это все замечательно. А что значит вот это «туки-туки»?» «Мой принц, туки-тука деса на языке хамелеонов означает «старшая самка». «Что?» Удивился и возмутился я. Мой начальник охраны пояснил. «Правителем народа Раваш может стать либо старший жрец, либо лучший воин, либо главный самец, либо старшая самка. Жрецом, к сожалению, объявить ваше высочество не получилось бы. Жрец должен хорошо разбираться в наших культах и обычаях. Не получилось бы и назвать лучшим воином. Мастерство требуется доказать на ринге в схватке против других опытных хамелеонов». «Но почему самка, а не самец?» Попори Декача хитро улыбнулся. «А ваше высочество готовы приблизить к себе самое большое количество самок моего народа и обеспечить их всех здоровым потомством?» «Так... А что тогда требуется от старшей самки? Этот вопрос вдруг начал меня серьезно беспокоить, а то мало ли какие выпадали на мою долю обязанности». «Старшая самка следит за территорией, куда на последних сроках беременности отправляются самки моего народа. И где на первых порах воспитывается молодняк. Ваше высочество именно это и предложили моему народу, выделив под эти цели один из островов планеты Унатари-7». «А, ну это нормально. Тогда я действительно готов быть в роли правителя старшей самки. Подходящий остров уже подготовили для заселения. Первые самки могут отправиться уже завтра вместе с грузовиками, везущими бронеплиты для верфи у Натари. Я прикажу, чтобы их разместили и обеспечили всем необходимым». «Да, туки-туки деса. Я сообщу тогда хамелеонам, что все готово». Попори Декачу низко поклонился, явно куда с большим почтением, чем я замечал за ним раньше. «Изменение репутации. Отношение к вам, Попори Декачи, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 100. Абсолютная верность. Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов плюс 20. Лояльность». Я задумчиво усмехнулся. Все-таки существовали определенные выгоды в том, чтобы считаться старшей самкой хамелеонов. Но поймав на себе взгляды офицеров флота, некоторые из которых с трудом сдерживали смешки, я смутился и резко встрепенулся. «Так, хватит бездельничать. Рудовозы вскоре загрузятся. Готовьте флот к походу. Нас ждет рой и досаждающие им чужие».